43. Страхи другого полушария. «Входите, входите, Роман Владимирович!» Радостно привстал ему навстречу абсолютно незнакомый генерал-майор с эмблемой химических войск. «Знакомьтесь, вокруг очень уважаемые люди. Многие из них чрезвычайно давно желают на вас посмотреть хотя бы одним глазком». Генерал весело подмигнул Панину. «Вот член-корреспондент Академии наук Сулаев Адам Евсеевич. Это известный психолог. Вансович Чан Маркович. Вот это...» В помещении было пятеро. Но даже несмотря на давнишнюю специальную подготовку, имена отчества всех Панин не запомнил. Да и были ли они подлинные? Самого генерала звали Уруков Вадим Гиреевич. Затем взаимно представили Панина. «Единственный в своем роде», — сказал о нем Уруков. «Все равно, что Гагарин. Уже два прыжка туда и обратно. И не на день-два, по месяцу. Да, впрочем, что вам рассказывать? Вы и так всю его подноготную под микроскопом изучили». «Да-да», — повернулся он к Панину. «Вас изучили как муху, понимаете? Но куда денешься, Роман Владимирович? Мы с вами люди служивые. Дан приказ ему на запад, и будь добр, выполняй. Правильно я говорю?» Говорил он неправильно, и дело было вовсе не в русском языке. Панин был не первым, кого метнули туда и обратно. Просто те люди были подопытными кроликами, летчиками-испытателями, так сказать. А вот он пошел в настоящий бой, и, наверное, действительно первым. «Хотим, Роман Владимирович, чтобы вы нам чего-нибудь рассказали о том, как там, что хотите. Можно то, что вас самого больше всего поразило». «Вот тебе здрасте», — подумал Панин. «Извольте давать интервью. Может, еще и автографы попросят по окончании лекции? И что прикажете рассказывать этим академикам и членам-корреспондентам?» «Хорошо, господа», — сказал он, тем не менее, совсем спокойно и не растерянно. «Можно начинать с любого места и момента». «Вот именно, Роман Владимирович», — неожиданно поддержал его Адам Евсеевич Сулаев. «Все направления в нашем мире изотропны». «Значит, что меня поразило», — начал по новой Панин. «Кроме самого перехода, переноса этого сквозь гравитационную сингулярность». Он скривился про себя, снова припомнив, что перед ним академики. Не хватало сморозить какую-нибудь наукообразную чушь. Хотя, наверное, уже сморозил. «Лучше о чем-нибудь приземленном. Не ученый я, не теоретик. Всего лишь капитан ФСБ. Мавзолеи эти чуть не убили наповал. Правда, я глаза выпучил, когда увидел. Вообще, Москва — это неизвестная». Он понял, что главное было начать, а там все полилось само собой. Не слова им были необходимы, видеть его, ощущать, что он тоже из плоти и крови. Может, нужно было этим яйцеголовым, кроме голого знания, еще и это? Чувственное подтверждение, аксиома наяву, так сказать. Он мог ошибаться, кто знает. Но приняв как должное свою роль, накрытого стеклом подопытного таракана, он абсолютно смирился. И общение состоялось, и, как оказалось, не только в форме монолога. Ему самому кое-что рассказали. Например, он знать не знал, только догадывался об альтернативном проекте. Конечно, можно было предположить, что одной Москвой два дело не ограничится, но знать наверняка он раньше не мог. «Да», — говорил ему генерал-майор Уруков, «заслали они своего собственного разведчика в Нью-Йорк. Кстати, мы к нему тоже одного ФСБшника приставили, как они к вам, Роман Ричарда Дейна. Он с ними общается при возвращении, так что у нас данные, как и у них, из первых рук». «А знаете, Роман Владимирович, что самое смешное? Мы-то, русские люди, давно ко всяким диктатурам попривыкли. У нас это неотъемлемая часть истории, а им-то каково? Не знаю, на что они там надеялись». «У них там такое...» Сулаев махнул рукой. «Президенты по три срока сидят. Рейган — 4. Мартина Лютера Кинга прикончили. Так никто даже расследование не вел». «А Кеннеди?» — автоматически спросил Панин. «Какое там?» — встрял Уруков. Его же, когда у нас подстрелили, в открытой машине везли. С женой в обнимку. А они там только на броневиках и шпарят 120 в час. Птурсом не наведешься. Да и вообще, кто его официально стрельнул? Освальд. Так ведь он до этого 3 года в Минске работал слесарем каким-то. Представьте, что бы с ним было, приедь он туда при полувоенной хунте. Кто бы ему винтовку продал? У них там оружие вообще не продается, пояснил Сулаев. Правда, у всех, подлежащих призыву первой очереди, дома, в сейфе опечатанном, автомат на случай массированного воздушного десанта русских. Да и вообще, что о Джонни Кеннеди говорить? Но он там вообще президентом не был. Самым лучшим президентом у них был Эдвард Кеннеди, бывший летчик и сын миллионера. Он говорил, больше всего в жизни ему хотелось во время войны бомбить Берлин. Но кроме русских, никому более не выпала такая честь, а потому пришлось ему довольствоваться Японией. Однако, когда погиб его брат, Джон, Эдвард понял, что бомбил кого надо. Катер Джона Кеннеди протаранил японский крейсер. Можно сказать, в отношении брата будущего президента самураи использовали метод борьбы с кораблями, известный во времена Триер. Эдвард президентствовал 2 срока, а Джонсон так и прокантовался помощником. «Эдвард Кеннеди сидел бы и 3-й срок, если бы Вьетнам досрочно не продул», дополнил кто-то из присутствующих. «А знаете», — довел до всех Панин, хотя они, наверное, изучили его доклады, «я там случайно про дело Горбачева прочитал. Да, Михаила Сергеевича, секретаря Ставропольского горкома. В 85-м осужден как космополит и шпион империалистов». «Жуть», — сказал Сулаев. «Кажется, дали 10 лет, плюс последующая бессрочная ссылка. И Раису Максимовну с ним туда же». «Веселая там жизнь», — подтвердил Уруков. «Вы там, Рома, себя берегите. Вон, агент их, ваш двойник в Америке, не вернулся». «Сам не вернулся. И посылки с разведывательными донесениями перестал передавать. Такие дела. Благо, если погиб просто. А если под пытками кое-что выдал?» «Мрачно», — всерьез ужаснулся Панин. «Мы вас, Роман Владимирович, не совсем зря просвещаем насчет тамошней жизни», — таинственно и без улыбки сообщил ему генерал-майор. «Если попадетесь, будете выдавать себя за американского агента». «Не попадусь», — с напускной уверенностью высказался Панин. «Мы тоже так думаем», — серьезной миной согласился Уруков.